Издательство «Эксмо». Сабина Рейн. Он мой ангел. Пролог. «Крис, какого черта?» — рявкнул демон на ангела, появившийся из ниоткуда в глубокой ночи. «Тш-ш! Разбудишь же!» «Она нас не слышит!» — крикнул Скотт, а Крис повернулся к девушке, чтобы убедиться, что она спит. «Порой забываю, кто мы такие». Скотт на это закатил глаза. «Так зачем ты меня позвал, если все нормально?» Парень был не на шутку взбешен. «Я чувствую, ее что-то тревожит, но не могу понять». Крис подошел ближе к кровати, на которой лежала девушка. Скотт последовал за ним. Лунный свет падал прямо на лицо спящей, поэтому можно было хорошо разглядеть ее черты. Слегка потрескавшиеся алые губы были приоткрыты. Веки иногда подрагивали. Видимо, ее мучил кошмар. А таким длинным и густым ресницам любая бы позавидовала. Ослепительно белые волосы были разбросаны по подушке. Черные, идеально очерченные брови и невероятно бледная кожа. Но больше всего девушку украшали тонкие скулы и родинка над губой. Истинная красота. Жаль, что ее называют изгоем. Наверное, это потому, что она осталась практически одна. Мать ушла из семьи, когда девочке было 5 лет. Отец разорился, и женщина упорхнула к богатенькому ухажеру. Папаша запил, а Скарлетт забрала к себе тетя в Беверли-Хиллз. Девчонке, как всегда, снятся ужасы. Ничего особенного. Нахмурив брови, сказал Скотт. «Как ты можешь такое говорить? Ты же...» Крис замолчал, а собеседник ухмыльнулся и продолжил за него. «Кто? Демон?» Ангел вздохнул и снова посмотрел на девушку. «Все, я ухожу. И будь добр, не тревожь меня, пока не случится что-нибудь стоящее». Злобно сверкнул глазами Скотт. Когда демон исчез, Крис сел рядом со спящей и взял ее за руку, зная, что она ничего не почувствует. Самое главное, что он сам ощущал это прикосновение. Он любил ее, как свою подопечную, разумеется. Ангелам и демонам нельзя влюбляться в человека. Таков закон. «Если бы я только мог помочь...» Крис опустил голову. «Но, увы, я могу только подсказывать правильный путь». После этих слов ангел исчез, оставив девушку наедине с кошмарами. С ее демонами.